Невидимка. Ахнул кто-то. Маг. Противник получил в спину 3 автоматные пули, способные превратить все внутренности человека в сплошное месиво, но все равно умудрился перекатиться и сделать короткий жест в сторону Старлея. Лишь чудом Вяземский успел откатиться в сторону, а то место, где он лежал только что, пропахала глубокая борозда шириной с ладони и длиной с полметра. По колдуну тотчас же открыли плотный огонь остальные бойцы, буквально изрешетив его. «Прекратить огонь!» – скомандовал Сергей, поднимаясь на ноги и осторожно двигаясь в сторону лежащего в луже крови врага, не сводя с него автомата. Удивительно, но враг еще был жив, и это был первый противник, которого удалось рассмотреть более-менее подробно. Мужик лет 40, слегка полноватый, слегка лысоватый, ничего особенного. Сними с такого этот балахон, нарядив костюм, и его будет не отличить от какого-нибудь финансового директора. Вяземский почувствовал неестественное колебание воздуха и моментально всадил пулю в лоб врага. Колдун или нет, но это на него подействовало. «Это че, это они, выходит, маги и рыцари», — произнес один из бойцов. «По хрену», — сплюнул Сергей. «Пусть будут маги. Значит, магов бить в первую очередь, и бить в голову. Старший лейтенант, а че вообще происходит, а? Да если бы я знал», — честно ответил офицер. «Все, хорош трындеть. Продолжить движение». На зачистку местности вокруг потребовалось минут 15. И то зачисткой это можно было назвать лишь с натяжкой, легионеры вполне разумно отошли, столкнувшись с контратакой. Можно было смеяться над их щитами и копьями, но действовали они абсолютно верно тактически. И, если честно, разведчикам просто повезло с техническим превосходством, противостоящие им солдаты явно были неплохо обучены, но лишь для противостояния себе подобным. Проблемы могли доставить только так называемые маги. Сергей не знал, действительно ли это какие-то колдуны, особо продвинутые инопланетяне или биороботы, но факт оставался фактом, именно их стоило опасаться всерьез. Но и от случайной стрелы или копья тоже никто не застрахован, и это не шутка. В условиях городской застройки у разведчиков не будет подавляющего преимущества в дальнобойности оружия, а значит, луки и арбалеты врага будут достаточно эффективны, особенно если легионеры смогут позволить себе лупить сотнями стрел в залпе. Мелькнула мысль, что совсем неплохо было бы раздобыть для защиты крепкие щиты. Может, трофейные взять? Нет, слишком уж они были громоздкие, с такими особо не побегаешь с непривычки, тут бы что-то полегче найти. Сергей невольно усмехнулся, представив, что такими темпами и мыслями разведки вскоре надо будет экипироваться точно так же, как и противнику. Только вместо копий будут автоматы, а вместо мечей – пистолеты. Парадный вход в штаб оказался забаррикадирован, так что заходить пришлось с запасного, через который в здание уже зашли снайперы и рассредоточились по штабу, занимая установленные заранее огневые позиции. На втором этаже разведчиков встретил явно нервничающий офицер в мятом кителе и с пистолетом в руке. Этого лейтенанта Сергей не знал, потому как со штабными никогда особо не общался. Старший лейтенант Вяземский. Помощник дежурного лейтенант Филиппов. «Черт, мужики, как же вы вовремя, у меня всего 3 патрона оставалось, можешь рассказать, что тут было?» «Да чертовщина какая-то», — пробормотал лейтенант с не первой попытки, засовывая пистолет в кобуру. «В городе начали взрывы греметь, перестрелки где-то вроде были. Потом по проспекту спустились эти, рыцари, мать их, и пошли на штурм. Дежурный сразу же вам в городок отзвонился, только и успел. А потом эти первый этаж из чего-то обстреляли. Дежурка сгорела подчистую, и дежурного самого тоже накрыло. Значит, тоже не знаешь, что это за гоблины? Да откуда, Старлей?» С тоской произнес Филиппов. «Я вообще ни хрена не понимаю, что происходит. Ладно, ладно. Сколько у тебя тут народа оружия? Около 100. Оружия. Считай, нет оружия, пистолеты у офицеров и фельдъегерей да несколько автоматов. Но патронов уже и нет почти. А комендантская рота? Комендантская? В комендатуре. А при нас должна быть всякая штабная шушера, хакеры, водилы», — с раздражением бросил лейтенант. «Но они как сидели у себя в казарме, так и сидят, все равно от них толку никакого. Стрелять не умеют, да и оружия, считай, нет. Ну, тоже логично. К чему бросать на убой тех, кто вообще ни хрена сделать не сможет?» Подошел лейтенант снайперов, невысокий, всегда спокойный, как удав, Тимиргалиев. Разведка, я своих по местам расставил, сообщил он Вяземскому. Пацанам сказал бить по любой средневековой гадине, что сюда будет ползти. Что у тебя? Вокруг чисто, выбили только один отряд в полсотни рыл около гаражей. То-то, что выбили. Разведчиков и снайперов слишком мало, а противников слишком много, даже под огнем враг в основном рассеивается, но истребить его пока что просто нереально. Еще мага прикончили, добавил Сергей. Смешно, хмыкнул Тимиргалиев. А мне что-то не особо. Считай, что это просто их тяжелое вооружение, гранатометчики или снайперы. Нам попался мужик в каком-то балахоне, молниями кидался и еще каким-то телекинезом. Маскируется здорово. Понял тебя, снайпер посерьезнел. Я передам своим, чтобы по любой подозрительной тени били. Добро, кивнул Вяземский. Где-то в городе все еще слышались звуки перестрелок. У рыцарей огнестрела нет, значит, это обороняются менты или еще кто. Хорошо бы связь с ними установить. Связь есть, спросил Сергей у дежурного. Кто еще есть в городе? Нет связи, Старлей, говорю же, если только по сотовым созваниваться. С трудом. Сеть ложится, видно. Вяземский с некоторым трудом пошарился под бронежилетом, но мобильник из внутреннего кармана все-таки выудил. Сигнал сети был непривычно слабым, но все-таки был. У меня порядок. Так кто в городе? Комендантская рота и рота РХБЗ в 200 метрах от нас. Возле луча, связисты, на Победе, Римбат и Вай. Еще КСП и комендатура на Комсомольской. Не густо. Ой, как не густо. По численности, да, почти батальон можно собрать, но этот батальон разбросан по всему городу, да и вряд ли у этих подразделений достаточно оружия и патронов. В одной из казарм МТО, например, даже оружейной комнаты не было, потому как там же такие звери, что им даже оружия не дают. Материально-техническое обеспечение, а по сути своей, тот еще стройбат. Но связь была нужна позарез. Координировать действия необходимо, хотя бы даже тот же отход. Лейтенант, нужны телефоны командиров всех этих пунктов. Ну или просто офицеров и контрактников оттуда, нужно связь установить. Да откуда у меня все их телефоны? Удивился Филиппов. Я там народ знаю, но телефоны не спрашивал. Лейтенант, в себя приди. Сергей возвысил голос. Ты в штабе или кто? Подними списки оповещения или еще какие есть бумажки. Срочников напряги, пускай ищут и обзванивают, у них же у каждого мобильник при себе. Надо шевелиться, пока сотовая связь не накрылась. Черт, дежурный провел рукой по лицу. Торможу, да, я тогда пойду. Давай, лейтенант. Вяземский покрутил в руках сотовый, подумал и набрал Кравченко. Да. После некоторого ожидания послышался голос майора сквозь рев двигателей и шум помех. Говори, командир, штаб заняли, уродов рассеяли, держим оборону. Сейчас попробуем наладить связь с другими подразделениями в городе. Кто противник? Обрисуй ситуацию. Пехота, несколько тысяч, вооружение, копья, щиты, луки, чесноки. Мать, Серега, тебя там контузило, что ли? Какие, в задницу, копья. Командир, я сейчас кого угодно к телефону позову, они тебе то же самое скажут. Мать, ладно, пусть будут копья. Еще что, кавалерия, тоже несколько тысяч, несмотря ни на что, Сергея до сих пор не покидало ощущение, что он не говорит, а бредит. Видел трех летучих ящеров, возможно, разведка, что-то типа тяжелого вооружения, огонь, молнии. Некоторые очень хорошо маскируются, живучие. Десяток пуль в тело не прикончил, только пуля в голову. «Серега, если я всего этого не найду, то тебя в психушку сдам», — пообещал майор. «А если найду, то сам пойду. Все, до связи». «БТР на ходу, командир», — доложил Олег. «Проводку коротнуло, но башню я кое-как подшаманил. Из канавы вылезли». «Ясно», — кивнул Вяземский. «У тебя что, лейтенант? Списки оповещения подняли, сейчас налаживаем контакты», ответил Филиппов. Связисты штурм отбили, но у них большие потери, сейчас забаррикадировались в казарме и держат оборону. До Римбата враг пока не дошел, Вай там же находится. РХБЗ сказали, что собираются идти на прорыв, потому как вокруг полно рыцарей. До комендатуры пока не достучались. ФСБ на связи, держатся в своей конторе, но их немного. С УВД связи нет, а надо бы, нам бы сейчас больше всего пригодились их ОМОНовцы. Брату надо бы звякнуть, он у меня в УВД как раз служит. неожиданно подал голос Тимиргалиев. «Так звони», — немедленно произнес Сергей. «Они сейчас самые боеспособные во всем городе, не считая нас, лады». Снайпер достал телефон и вызвал один из контактов. «Алло, алло, вот дрянь, не связь, а дерьмо. Тимур, Тимур, а Тимур где? Не понял, повтори». «Ага, а ты кто? А вы где вообще? Повтори». «Так, так, понял, командира, сейчас». Снайпер протянул свой телефон. «Старший лейтенант Вяземский», — представился Сергей. «Разведрота, Эриксон на связи». В трубке сквозь квакающие помехи послышался слегка хриплый голос. На заднем фоне слышался какой-то шум, крики и одиночные выстрелы. «Кто?» — не понял разведчик. «Черт, извини, Старлей, это я по привычке, позывной это мой, Эриксон. Я тут в исполкоме, тьфу, ну, в этой обладминистрации, или как она сейчас называется. Короче, тут куча шишек и нас соблажили эти херовые реконструкторы. Я, типа, оперативное командование на себя принял. Ментам маякнули, но они увязли где-то на подходе, а эти уроды уже внутрь ломятся. Понял тебя, Эриксон. Сколько продержитесь? Полчаса максимум. Сколько народа? Да хрена. Сотня где-то. Люди, чиновники и демократические журналисты. Ясно. Тогда продержитесь там полчаса. А куда мы денемся, Старлей? Хрипло хохотнул Эриксон. Эй вы, тащите сейф к окну. Да мне и уродам снаружи похрен, что ты вице-мэр, тащи, кому говорю. Давай, Старлей, ждем. Ну что там? Спросил Олег. Горисполком обложили, сообщил Сергей. Там куча шишек, а в целом задница. Если за полчаса к ним не доберемся, то им каюк. Берем БТР и наш Урал и рвем к исполкому. Булат, остаешься здесь за старшего. Отправьте кого-нибудь за Эмилем, пускай поведет грузовик. Олег, бери Карташова, двинем на БТР. Да, Булат, и скинь мне номер твоего брата, чтобы можно было при подходе созвониться. В пятером и с БТРом, усомнился Филиппов. Не удержите вы администрацию, нереально это. А на кой нам ее удерживать? Народ лучше вывести сюда, места хватит, а силы лучше не распылять. 100 человек на БТР и Урале. Придется делать несколько рейсов. Да что вы, штабные, понимаете в вопросах перевозки личного состава. Хмыкнул Сергей. Урал вмещает не 20 или 30 человек, а столько, сколько нужно. Все, парни, держитесь тут, скоро вернемся. Разведчики прошли по коридору, спустились по главной лестнице в вестибюль. Пожар на первом этаже уже потушили, но все вокруг было в копоти, а парадная дверь забаррикадирована всяким хламом. Логично, но практически бесполезно, учитывая выбитые окна, через которые проникнуть внутрь особого труда не составляло. Направление здесь было опасное, поэтому главный вход прикрывал пулеметный расчет, а на верхнем этаже Тимиргалиев посадил несколько своих снайперов. Не густо, но, по идее, должно хватить. Вряд ли легионеры сунутся сюда еще раз. Если воспринимать их как каких-нибудь варваров или дикарей, знакомых с магией, огнестрельное оружие должно было показаться им проявлением магии. По крайней мере, Вяземский думал именно так. Что-то вроде того, как если бы он с ротой собирался взять штурмом узел связи с десятком солдат внутри, но был отогнан появившимся танковым батальоном. Соответственно, для повторной атаки Сергей бы запросил подкрепление и усиление. Применительно к легионерам это означает, что им придется собрать несколько тысяч солдат, подтянуть пару магов и запастись осадным снаряжением. Никогда раньше Вяземский не думал, что ему когда-нибудь придется на полном серьезе о таком размышлять. Спустя несколько минут небольшая колонна, состоящая из БТР и бронированного Урала, выехала через выбитые главные ворота штаба бригады. И Сергей предпочитал лишний раз не задумываться о том, почему конкретно они сейчас ехали с таким влажным хрустом, ведь убрать тела погибших легионеров не было ни сил, ни желания. Добраться до областной администрации было делом не таким простым, как это казалось на первый взгляд. Да, от штаба до нее было от силы минут 15 пешком, но это же пешком. А пешком сейчас лучше было не передвигаться, опасно для жизни. Мечи не мечи, копья не копья, а отряд человек в 100 имеет реальные шансы подобраться в дыму на расстоянии броска и элементарно задавить массой десяток автоматчиков. Значит, только транспорт. Но это порождает уже другие проблемы. Не Москва, чай, город не особо большой, даже не миллионник, но и в обычные дни по центральным улицам так просто не проедешь. Пробки же. Сегодня же, когда началась эта атака, видимо, все сначала попытались выбраться из города на транспорте и моментально забили все основные магистрали. После чего машины были брошены, а народ разбежался по домам и просто окрестным зданиям, торговым центрам, банкам, офисам. Кое-где удалось пройти по свободным переулкам и объехать автомобильные заторы по тротуарам. Но в районе площади Ленина, где находилась администрация, дороги стали практически непроходимы. Пришлось сделать значительный круг, обойдя площадь с юга, после чего разведчики укрыли машины за одним из зданий, а Вяземский вылез из БТР и решил немного осмотреть местность. Результаты наблюдения были не слишком утешительны, но вполне ожидаемы, исполком обложило несколько тысяч легионеров. Причем на этот раз при поддержке нескольких сотен всадников, которым, по правде, Сергей так и не смог придумать сколь-нибудь логичной роли при штурме здания. Зато десяток громил ростом под 2,5 метра, которые деловито мастерили из срубленного тополя таран, его напрягли куда сильнее. Потому что как раз им командир разведроты отдельной мотострелковой бригады мог найти отличное тактическое применение. Особенно командир разведроты мотострелковой бригады. Вяземский мысленно прикинул ситуацию. Насколько он помнил, окна первого этажа администрации традиционно для России закрыты решетками. Поэтому ломиться через парадный ход, а не через окна, достаточно логично. Запасные выходы можно перекрыть достаточно легко, если они опять же в пику российским традициям вообще открыты. Извечная беда, пожарные выходы почти всегда закрыты, ключ от замков в ящике, ящик в яйце, яйцо в утке, утка под кроватью, кровать в соседнем корпусе. Вроде все, точнее, на самом деле наверняка не все, но большего в смоге Сергею было не разглядеть. А медлить больше нельзя, великаны уже потащили свой таран, а значит, сейчас начнется приступ. Вяземский вернулся к БТР, рассеянно скользнув по опаленной лобовой броне машины. А неплохо так приложило, только броня и спасла, а обычную машину бы поджарила как котлету. Автоматы против мечей, это без шансов. Но пушки против магии, не такой уж однозначный расклад. Как обстановка? Спросил Сергея высунувшийся из люка Олег. Исполком в осаде, ответил Старлей, забираясь по броне. Несколько тысяч вокруг, готовит штурм. Нужно расчистить место перед зданием и рассеять уродов. Снаряды старайся лишний раз не тратить, этим панцирным и пулемета хватит. Я только там десяток каких-то громил заметил, вот их как раз 7,62 может и не взять. Эмиль, слышу. Сержант высунулся из стоящего позади Урала. Будь готов, сейчас пойдем на прорыв. Понял тебя, командир. Сергей уселся на сиденье, а Олег вернулся на место башенного стрелка. «Давай, Карташов», — кивнул Вяземский Мехваду. «Все закончится, домой ефрейтором уедешь». «Не надо, товарищ командир», — буркнул солдат, переключая рычаг коробки передач. «Мне батя сказал, что лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор». БТР взревел двигателем и рванул по брусчатке вперед к зданию областной администрации. Старлей приник к одному из смотровых перископов, вжимаясь лбом в жесткий резиновый валик и следя за обстановкой. Легионеры в этот же самый момент пошли в атаку, выдвинувшись из-за импровизированных баррикад, которые они соорудили вокруг здания из припаркованных рядом машин. Арбалетчики начали засыпать стрелами окна исполкома, пехота сбила щиты в сплошную коробку и двинулась на приступ, прикрывая идущих за ними здоровяков стараном. Загрохотала пушка БТР, и словно эхом от ее выстрелов раскатилась очередь спаренного пулемета. Из окон здания по штурмующим ударил нестройный автоматно-пистолетный огонь, вниз полетели куски бетона. Из строя стоящих поблизости кавалеристов в воздух поднялось бело-голубое облако, которое сгустилось, а затем ударило по окнам исполкома десятками небольших стрел. «На 2 часа!» — крикнул Сергей. «Всадники, бей!» Олег не стал задавать албанских вопросов «а зачем?», «а почему?» и просто рубанул очередью по скучившимся врагам. Даже на полном ходу было трудно промахнуться по такой большой цели, да еще и со 100 метров. Созданная для того, чтобы в случае чего даже танк покорябать, по кавалерии 30-миллиметровая пушка произвела просто опустошительный эффект. Вдобавок ко всему Олег ударил еще и осколочно-фугасными, так что тела людей и лошадей рвало буквально в клочья. Затем он перенес огонь на осаждающих исполком легионеров, и те, понеся сильные потери, начали отступать. Мехват начал было сбавлять скорость, увидев, что весь проспект перед зданием администрации забит машинами, но вот тормозить нам сейчас как раз было совсем не нужно. Гони, там же тачки сплошняком. Значит, тарань. БТР тряхнуло от мощного удара, послышался скрежет сминаемого металла, но разогнавшаяся бронемашина проделала проход среди стоящих автомобилей, расшвыряв их своим скошенным носом. Бронетранспортер въехал четырьмя колесами на каменный бордюр и остановился, вращая башней, которая огрызалась короткими пулеметными очередями, отгоняя противников. Следом за нами подъехал и остановился грузовик, а Вяземский в это время быстро набирал телефонный номер. «Эриксон, мы здесь, выводи народ, пока эти консервы не очухались». «Понял тебя, Старлей», явно на бегу произнес неизвестный командир засевших в исполкоме людей. «Уже идем». Сергей выбрался из БТР наружу и на всякий случай укрылся за ним, не желая поймать случайную стрелу. Стоило только об этом подумать, как от брони БТР с лязгом отскочило несколько стрел, которые попадали вокруг на брусчатку. Спустя несколько минут, видимо потраченных на разбор баррикад, одна из дверей администрации открылась и оттуда начали выбегать люди. Первым вылез невысокий растрепанный мужик лет 35 в мятой рубашке, полицейском бронике и с укороченным калашом в руках. Следом выбрались двое парней в полицейской форме и тоже с автоматами в руках, а затем начали выбегать из здания и просто какие-то гражданские. «Давай, давай!» — хриплым голосом подгонял остальных мужик, что выбежал первым. Судя по голосу, это был тот самый Эриксон. «Быстрее!» На правом фланге наметилось какое-то шевеление, из-за здания начали выходить легионеры, плотно сбив щиты и выставив копья. Вяземский немедленно сделал по ним несколько выстрелов, заставляя отступить. Потеряв троих человек, противник действительно счел за лучшее отойти под прикрытие здания, выпустив в сторону Сергея несколько стрел. «Старлей, ты!» — крикнул Эриксон. «Я! Давай живее своих двигай, пока они не очухались. 300-е есть, с десяток, но легкие. Кто с оружием, пускай садятся в БТР. Если что, из амбразур хоть можно будет отстреливаться, а то в Урале бронекорпус глухой». Тем временем гражданские начали грузиться в грузовик, десяток, другой. «А где еще машины?» — выкрикнул какой-то суетливый мужик. «Мы же сюда все не поместимся. Кто хочет жить, поместится», — рявкнул Сергей. «Быстрее, вашу мать!» Но даже стоя и набившись как селедки в бочку, все в Урал, естественно, не поместились, слишком уж много народа было. Остальных пришлось сажать в БТР. «Куда ты этот хлам тащишь?» — остановил Старлей какого-то парня, волокущего телекамеру. «Это, она, дорогая же», — выдавил тот в ответ. «Мы журналисты и», — добавила подошедшая девушка, одетая в бежевый костюм, в нескольких местах запачканный кровью. «Там место только для людей», — отрезал Сергей, вырывая камеру из рук и швыряя ее на брусчатку. «Пошли, живо». Парень и девка синхронно завопили, глядя, как дорогостоящая, но слишком уж габаритная техника превратилась в сплошное крошево. Однако оператор пришел в себя первым, быстро нашарив среди обломков карту памяти, а Сергей в это время подтолкнул корреспондентку к люку в десантный отсек. «Быстро, мать вашу! Или здесь оставлю!» Девушка сделала шаг, но тут ее оттолкнул в сторону какой-то молодой хлыщ в белой рубашке и галстуке, отчего она отлетела в сторону и упала бы на землю, если бы ее не подхватил напарник. Вяземский моментально поймал хлыща за шкирку, выдернул из проема дверей и приложил мордой о броню БТР. «Еще раз такое выкинешь, я тебя тут точно оставлю», — наклонившись, прошипел Сергей ему на ухо, выпуская из захвата. «Понял, нет». Неожиданно в воздухе послышался какой-то половой полукликот, и в воздухе над ними промелькнула громадная тень, а следом по брусчатке забарабанили небольшие металлические дротики, которые, похоже, сбросила эта летучая тварь. Старлей рухнул на землю, увлекая за собой и хлыща, и одновременно подсекая ноги еще одному мужику, который бежал к БТР. На счастье, удар с воздуха оказался не слишком прицельный и пришелся с небольшим недолетом. Однако жертвы бы точно были, если бы вылезший из кабины Эмиль, который руководил посадкой людей в Урал, не успел вытолкнуть нескольких людей прочь из зоны поражения. Оттолкнуть их он успел, а вот сам получил с десяток стрелок в спину, пошатнулся и начал оседать на землю. Первым рядом с сержантом оказался Эриксон, который четко, что выдавало изрядную практику, достал из разгрузки Эмиля бинты и начал его перевязывать. «Жить будет!» — крикнул он Сергею. но вести машину, вряд ли. Вяземский рванул было вперед, намереваясь сам сесть за руль Урала, но его опередил здоровый светловолосый мужик в сером костюме, который полез в кабину грузовика. «Я поведу, не беспокойтесь». Эмиля кое-как уложили в десантном отсеке БТР. Раны сержанта были не слишком опасны, спас бронежилет, но многочисленны, поэтому его надо было срочно эвакуировать в более спокойное место. Но теперь, даже в жуткой тесноте, все в бронемашину просто не помещались, как ни крути. Или «Займите мое место, я снаружи на броне поеду», — скомандовал Сергей, забираясь на крышу БТР. «Опасно, командир», — крикнул из люка Олег. «Давай лучше, не дури. Я не танкист, с пушкой хреново обращаюсь, она должна быть на тебе. Давай я тоже с тобой», — на броню полез Эриксон. «Ты-то куда, мать твою?» — прикрикнул Вяземский на него. «Ни хрена», — ухмыльнулся мужик, постучав по прикрытой бронежилетом груди. «Я что же бронированный? А каска? Хрен с ней. А сам-то? А? Ну, как знаешь». Старлей одной рукой вцепился в расположенную на броне скобу, второй удерживая висящий на ремне автомат, и пнул ботинком по башне. «Поехали. Интерлюдия. Ты говорил, что там нет ни единого мага». Легат Блазиус, не сдерживаясь, орал на легионного мага. «Тогда какого хрена у меня две когорты только убитых? Да нет там ни одного мага, нет». Чародей, тоже не сдержавшись, заорал в ответ. «Не магия это. А что это тогда, что?» Легат указал на сваленные рядом с полевым лазаретом изрешеченные скутумы и пробитые на вылет кольчуги и даже кирасы, снятые с раненых. «Моих парней что, камнями закидали? Это не магия», — упрямо повторил чародей. «Я не чувствовал никакой волшбы, значит, ничего сильного против нас не применяли. А слабую волшбу щиты и доспехи рассеяли бы или отразили. Значит, это не магия». Блазиус сплюнул и пошел прочь. Наступление, столь превосходно развивавшееся поначалу, понемногу превращалось в жуткую катастрофу. А как все было хорошо на первых порах. После традиционной огневой подготовки легат разделил легион на отдельные когорты и, согласно плану, ударил по центру неизвестного города. Улицы были надиво удобными для наступления, прямые как копья, широкие и просторные. На таких можно было не бояться того, что дорогу преградит какая-нибудь безумная сотня варваров, способная в городской тесноте задержать всю когорту. Не было поначалу и никакого сопротивления. Аборигены разбегались, объятые ужасом, и даже не пытаясь вступить в бой. Да и как они могли сопротивляться, если ни у кого не было видно не то что мечей, а даже самых примитивных кинжалов или топоров. Город легата не слишком поразил, на многоэтажные инсулы он насмотрелся в свое время в столице, тем более местные здания в основном представляли собой просто коробки. Разноцветные, но коробки. Никакой резьбы, статуй, лепнины или колонн. Зато много стекол совершенно невозможного размера и цветной ураган вместо цивилизованной однотонной окраски. Город был непривычен, да, но не поражал воображение. Разве что смущала совершенно потрясающая чистота улиц и полное отсутствие лошадей или иного гужевого транспорта. Да, и почти что все улицы оказались мощены неизвестным Блазиусу способом, что вообще-то вызывало только радость, наступать по колено в грязи было явно удовольствием ниже среднего. И, пожалуй, самое главное, чужой город был полон странных и непонятных запахов, наводивших на мысли об алхимических кварталах и мануфактурах. Тот же самый витающий в воздухе привкус масел, декоктов и механической магии. Самоходы вызвали сдержанное любопытство, но и только. Такие штуки гномьего производства известны были, но особого распространения не получили, слишком уж дорогие и капризные. Так что вряд ли и тут эти яркие игрушки диковинного вида могли представлять какой-то существенный интерес. Легат с непривычки даже немного расслабился. Все шло даже проще, чем на учениях или на операциях против немногочисленных инсургентов. Первые проблемы начались, когда следующие в авангарде велиты столкнулись с варварами, которые наконец-то оказали сопротивление. Раздавшийся грохот, наподобие лязга исполинского молота, был оглушителен даже на удалении сотни футов. Итог первого столкновения оказался неутешителен, трое погибших, пятеро раненых. Причем раны были довольно странного вида, как будто бы колотые, но ни стрел, ни арбалетных болтов видно не было. А варвары, пустив первую кровь легиону, спешно скрылись на своем самоходе. Легат списал потери на то, что велиты были просто слишком легко экипированы, и особого значения потерям не придал. Для нормального городского боя они и так были чрезвычайно низкими. Однако по мере продвижения когорты потери возрастали. Вооруженные неизвестным оружием варвары исправно бежали, но перед бегством успевали пустить кровь наступающим легионерам. Блазиус заподозрил было магию, однако собственные чародеи его успокоили, никакой магической активности поблизости не отмечалось. Первое здание, которое легат посчитал достойным для захвата, привлекло его внимание архитектурой, похожей на традиционную имперскую. Не остался без внимания и развивающийся на флагштоке бело-сине-красный триколор. Судя по всему, это был либо какой-то местный магистрат или резиденция Набиля, в зависимости от того, как управлялся этот город. На штурм была брошена третья когорта при поддержке чародея, а сам легат продолжил движение вглубь города. Едкий и вонючий дым, поднимающийся над запаленным в нескольких местах городом, сильно сковывал действия. Видимость была отвратительной, а разогнать этот смог магам было не под силу. По крайней мере, они так говорили. Легат скрипел зубами, но терпел. Все-таки это были не его подчиненные, а прибывшие вместе с Набилями придворные чародеи. Система взаимодействия между имперской армией и феодальным ополчением, как всегда, оставляла желать лучшего. Благо еще, что в верхах не началась традиционная грызня по поводу первоочередности командования. Следующее здание, вновь приглянувшееся за свою монументальность, имперский стиль, колонны и флаги, Блазиус решил штурмовать лично. Ну, то есть не так, чтобы лично, но непосредственно руководя осадой. Первый приступ был отбит. Засевшие в здании варвары просто начали стрелять из своего громового оружия, уложив под стенами полсотни атакующих. Потери на самом деле были не слишком большие, но здание оказалось на удивление неплохо укреплено. Металлические решетки на всех окнах первого этажа, узкие двери, крепкие стены. А прорвавшихся внутрь легионеров не спасли ни тяжелые щиты, ни прочные доспехи, варварское оружие пробивало все это с потрясающей легкостью. Попытка перегруппироваться, привлечь специальный штурмовой отряд, пробить бреши и атаковать с нескольких сторон обернулась и вовсе полной катастрофой, когда в тыл ударил выскочивший из дыма очередной самоход варваров. Пусть легат никогда не сталкивался с такими штуками в бою, но разницу между военным и гражданским самоходом почуял сразу. Угловатая, грязно-зеленого цвета, похожая на какую-то диковинную рептилию, она загрохотала своим громовым оружием, учинив такой разгром, что не каждому магу было под силу. Неизвестная Блазиусу магия разрывала тела людей и лошадей на части, с великолепным презрением игнорируя любые щиты или доспехи. Пусть легат и не был седым ветераном, но повидать успел всякого. Вот только не такого. Хорошо еще, что скованные железной дисциплиной легионеры не поддались панике, как остатки дружин Набилий, которые, за считанные мгновения потеряв больше сотни человек, бросились на утек. Блазиус счел за лучшее отойти, перегруппироваться и вернуться к месту прорыва в этот мир. Командование явно совершило большую ошибку, недооценив аборигенов, и за нее уже поплатились своими жизнями несколько сотен солдат. Причем без всякого толку поплатились. Большая площадь недалеко от того леса, в котором находились врата, оказалась превращена в импровизированный полевой лагерь пополам с полевым же госпиталем. Причем развернуто это было все еще до прибытия солдат Блазиуса, бойцами 57-го легиона, которые тоже столкнулись с сопротивлением и понесли серьезные потери. Раненых было много, а сами ранения были тяжелыми. Все те же непонятные колющие отметины, не похожие на следы попадания стрел или дротиков. Некоторые легионеры были сильно обожжены, кое-где противник применил ручные снаряды с зажигательной смесью, которые в имперской армии выдавались лишь по особым случаям. Легионные командиры при первых же признаках того, что все пошло не так, как планировалось, предпочли закрепиться на достигнутых позициях, отправив всех тяжело раненых в тыл. Отряды наемников и Набилий же увязли где-то в городе, а кое-кто уже с увлечением грабил и сгонял пленных варваров в караваны для отправки на ту сторону. Блазиус вновь бросил взгляд на снятые с раненых доспехи. Аккуратные круглые отверстия, часто по нескольку штук рядом. Причем пробиты были не только легкие кольчуги, но и тяжелые кирасы, и даже шлемы. Иногда даже на вылет. И чародеи будут продолжать утверждать, что это не магия. Кажется, кто-то совершил ошибку, процедил сквозь зубы легат. очень большую ошибку. Сергей Вяземский. Расстеленную на столе карту города прижали двумя цветочными вазами, каской и штык-ножом. Менты продвинулись по Островной и соединились с ФСБшниками. Филиппов быстро делал на карте пометки маркером. Сейчас в районе перекрестка с проспектом Мира они ведут бой около офиса Роснефти, но из западной части города противник уже выбит. Остались разве что отдельные дезорганизованные группы и конные разъезды. К железнодорожному вокзалу с юга подходят Римбат и МЧСники, но атаковать они пока что вряд ли будут, слишком мало оружия. «Что с восточной частью города?» – спросил Сергей, делая большой глоток прямо из горла стоящего рядом графина с водой. «Где подкрепление?» «Все магистрали забиты», – с досадой произнес лейтенант. «Танки завязли на окраине города, сейчас потихоньку продвигаются к центру. А здесь кто?» Вяземский указал подбородком на обозначенный как подконтрольный нам сектор в районе Комсомольской и проспекта Победы. «С этими двумя точками понятно, связисты и комендачи, а в южной вершине кто?» «ФСБшный госпиталь и какое-то общежитие». «Что за общежитие?» «Не помню, чтобы у нас было какое-то военное училище». «А это и не военное, общага обычного торгового техникума. Студенты отрываются. Дела». Присвистнул Старлей. «Так, получается, врага мы оттесняем к северу, к лесу и сопкам». «Хорошо, откуда вообще взялись эти пережитки феодализма?» «А», с тоской протянул Филиппов. «21 век, блин. Гоняем БТРом копейщиков и лучников из автоматов стреляем. Откуда бы они ни взялись?» Сергей вспомнил, как всего несколько часов назад видел, как все начиналось. «Но в город эти уроды вышли с севера, из леса. Ты это сам видел?» «Да, как раз с совещания ехал и в пробке стоял. И что нам теперь делать-то?» «Хороший вопрос, мать его. Хороший и правильный, но не своевременный. Как что?» Делано удивился Вяземский. «В первую очередь выбьем противника из города, чтобы не допустить дальнейших жертв среди местного населения. А что за противник и откуда здесь взялся, пускай потом разбираются. И не мы, наше дело драться. А с японцами, американцами или римлянами, это уже не важно». Начали обсуждать ситуацию дальше, периодически выслушивая доклады солдат, с десяток которых засели на резервном узле связи и налаживали контакты с остальными очагами сопротивления в городе. Как-то так вышло, что оперативное командование оказалось сосредоточено на Вяземском, а Филиппов стал чем-то вроде начальника штаба, хотя, по идее, старшим по должности здесь был как раз он. Но лейтенант явно не рвался брать на себя всю ответственность, когда можно было спихнуть это неблагодарное дело на другого, на Сергея то бишь, но он не был в обиде. «Студенты весь сектор взбаламутили», выслушав очередной доклад, проворчал Филиппов. «Там же, в округе, куча других вузов и общежитий, там сейчас натурально молодежная революция. Проспект Победы они перекрыли, Гоголя, тоже. Баррикады начали возводить, шины жгут. Зачем, нахрена, непонятно. Насмотрится по телевизору на забугорные беспорядки, блин».